Ее дни, прерывавшиеся или зачастую кончавшиеся приглашением в гости, обретали собственное время исчисления. Они были нескончаемы и внушали ей страх уже с самого утра. Можно сказать, что эти дни как-то странно делились пополам. Сначала, охваченная чувством откровенного ожидания, тетушка Герда занималась приведением в порядок тех вещей, которые хотела взять с собой, когда уйдет из дома. Потом в душе ее появлялась страшная неуверенность, касавшаяся имен, лиц и произносимых ею слов. Исчезало и ощущение взаимосвязи между отдельными людьми, и ощущение полноты чувств по отношению к тем, кого любишь. А хуже всего то, что существовало враждебное ей время. Время, что неуклонно приближается. Секунда за секундой, и в одну из этих секунд кто-то уже ждет тебя у дверей. Секунды не хватит даже на вдох или выдох, а все, что потребует большего отрезка времени, может случиться, когда уже слишком поздно. Увы, уже слишком и слишком поздно. Когда назначенное время ухода приближалось, беспокойство тетушки Герды становилось нестерпимым. Она совершала странные ошибки, неправильно определяла время на часах, начинала заниматься мелкими посторонними делами. Ее одолевала усталость, и она засыпала в своем кресле. А заведя будильник, выходила на лестницу или на чердак, вовсе безо всякой надобности, именно в тот момент, когда он звонил. Когда же эта бедная женщина умудрялась, наконец, явиться в гости с опозданием, она, не переставая, мучила хозяев дома своими слишком обстоятельными, отчаянными извинениями. Время шло, лучше ей не становилось. Как тяжело, когда тот, кого слишком высоко ценят, ведет себя неподобающе, столь абсолютно неподобающе, и происходит это столь быстро, что никто не успевает вовремя прийти ему на помощь. Посреди какой-либо фразы тетушка Герда забывала, кто из ее внучатых племянников мальчик, а кто девочка, и панически замолкала, после чего, чрезвычайно понизив голос, говорила брату или сестре: «Я хочу сказать, как поживает твой малютка?» Она говорила: «Разрешите представиться людям, которых давно знала», и страх ее был при этом столь явным, что вызывал чувство подавленности. Для того, чтобы лучше понять манеру поведения тетушки Герды в период между зимой и весной 1970 года, требуется более подробное описание. Возможно, мы недостаточно обращаем внимание на то, что непрерывно совершается с теми, кого любим, на тот постоянный и интенсивный процесс, который, пожалуй, во всей его полноте могут охватить лишь такие личности, как, например, тетушка Герда. Разумеется, до всех тех изменений, которые с ней произошли. Они любили сдавать экзамены, а потом добиваться ученых степеней, либо не добиваться их. Они получают прибавку к заработной плате и стипендии, либо ничего не получают, кроме детей или выкидышей и комплексов. У них трудности с прислугой и с половыми сношениями, и с упрямыми детьми, выказывающими все нарастающую самостоятельность, и сложными представлениями, и с деньгами, а, возможно, и с желудком, или зубами, или своей верой, или профессией, или чувством собственного достоинства. Они запутываются в политике и в самообмане, и в разочаровании, и в амбициях, и на их долю выпадают измены, и похороны, и всякого рода ужасы. И постепенно у них появляются морщины и тысячи других вещей, о которых они и не помышляли. И все это есть и у меня, — печально думала тетушка Герда. Все ясно, как день, и я не совершала никаких ошибок. Я никогда не ошибалась. Что же такое случилось? Она часто просыпалась по ночам и долго не могла заснуть. Иногда она удивлялась, есть ли на свете спокойные и счастливые люди, и существуют ли они вообще? А если они встретятся, посмеет ли она привлечь их внимание к себе? Нет, думала тетушка Герда, все-таки они носят нечто тайком в своей душе. Они скрывают тяжесть, которые хотели бы поделиться.